Глава 69. Я, конечно, не первый, и последний не я. Из песни «Господа офицеры» на слова Александра Дольского. После подавления сиротского восстания менты завели несколько уголовных дел на наших взрослых выпускников. Что же касается более мелких участников побоища, то было решено провести в интернате выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, которая и должна была определить нашу судьбу. Готовилась она не один день. Педагогам и легавым нужно было набрать побольше компрометирующего материала, чтобы расквитаться с нами по полной программе. При этом они еще пытались утопить нас нашими же руками. Делалось это следующим образом. Однажды меня вызвал к себе новый заведующий воспитательной частью, поставленный от ментов. Промеж себя мы называли его кратко и, как всегда, исчерпывающе точно – Мудвин. Это был в высшей степени мудаковатый толстый легаш, главной задачей которого было как следует пройтись безжалостной тряпкой по запущенной детдомовской грядке, дабы посредством жесткой прополки убрать с нее все сорняки и чертополохи, которые мешают расти одобренным свыше овощам и сильно портят внешний вид всего огорода. «Ты же умный парень и должен понимать, что лафа для вас закончилась», — с издевкой, достойной лучшего применения, говорил мне мерзкий Мудвин. «Больше никакой вольницы мы в интернате не допустим. Сейчас я готовлю документы для отправки некоторых из вас в детскую колонию. Вопрос этот уж решенный. Осталось утрясти только некоторые формальности. Слишком много вы тут накуролесили, чтобы подобное поведение могло сойти вам с рук». Мудвин остановился посреди комнаты, выждал небольшую паузу и, патетически возвысив голос, продолжил. «Но я совсем не желаю усадить тебя за решетку, Олег. Все будет зависеть от твоего поведения и готовности продемонстрировать свою добрую волю к исправлению». «Ёкарный бабай. Начались ментовские разводки», — раздраженно подумал я, а вслух глухо спросил. «Чего ходить вокруг да около? Сообщите, что я должен сделать, чтобы избежать колонии». Мудвин с удивлением посмотрел на меня. Он явно не ожидал такой постановки вопроса, а затем, гадко улыбаясь, подытожил свою мысль. «Мне кажется, мы сможем договориться. Расскажи мне, что тебе известно о зачинщиках и главных участниках драки с милицией. Кто из ребят в ней участвовал? Что конкретно каждый из них делал? Не волнуйся, дальше этого кабинета ничего не уйдет». Я медленно поднял на него свой спокойный, как мне всегда казалось, взгляд и, едва сдерживаясь от колотившей меня изнутри ярости, ответил. «Конечно, не уйдет, потому что я вам ничего не скажу. Вы что, и вправду решили, будто я соглашусь стучать вам на своих друзей? Можете отправлять меня в вашу ебаную колонию, мне похую». Мудвин так и взвился до потолка от злости. «Я тебя посажу, сволочь. Запомни, герой хренов, ты будешь сидеть». Но я, выбив ногой дверь из кабинета, уже шагал прочь от этого урода к своим ребятам, чтобы предупредить их о том, что в детдоме завелась большая и опасная крыса. Забегая вперед, скажу, что мне впоследствии просто невероятно, фантастически повезло. После нашего с Мудвином разговора я был абсолютно убежден в том, что этот, то ли бывший, то ли действующий мент, непременно исполнит свою угрозу и отправит меня в колонию для малолетних преступников. Тем более, признаюсь честно, я тогда этого заслуживал. Внутренне смирившись с неминуемой своей погибелью для добропорядочного общества, эх, где наша не пропадала, чему бывать, того не миновать, я даже решил для себя перед отправкой в места не столь отдаленные обязательно стукнуть хорошенько своего обидчика где-нибудь в темном углу по куполу. Но, слава богу, вмешался господин Великий Случай. Спасение мое пришло оттуда, откуда, казалось бы, его невозможно было ожидать, через водку. Как-то Мудвин, любивший, в общем-то, опрокинуть рюмку-другую и знавший толк в горячительных напитках, притащился в интернат, будучи в жопу пьяным. В принципе, он никогда не приходил на работу трезвым, но тут ужрался до такой степени, что даже видавший виды вахтер не смог скрыть своего изумления. «Ты чего-то, Алексеич, набрался?» — боязливо спросил он, и тут же получил по зубам так, что прямо на вахте ископытился. К несчастью для мента и к моему последующему самому искреннему ликованию, безобразную сценку эту случайно увидела директриса, которая как раз выходила из своего кабинета в коридор, дабы провести инспекторский обход вверенного ей учреждения. Она сделала чересчур разбуянившемуся Мудвину замечание, на что тот без промедления послал ее в пешее эротическое путешествие, после чего был благополучно для меня уволен. Продержись этот упырь в интернате еще с месяц, и я бы точно его стараниями укатил в колонию для несовершеннолетних, после чего моя судьба могла бы сложиться совершенно по-другому. И что-то мне подсказывает не самым лучшим для меня образом. Так я избежал почти уже гарантированной мне Мудвином тюрьмы. Но вернемся к выездному заседанию комиссии по делам несовершеннолетних. Оно было организовано в интернате с большим размахом. Инициатором сего действия было важно не только покарать некоторых совсем уже отбившихся от рук детдомовцев, сопроводив их в колонию, но и нагнать жути на тех, кто еще останется учиться в интернате. Каждый потенциальный нарушитель спокойствия отныне должен был знать, что над ним подвешен дамоклов меч неотвратимого наказания. В актовый зал, куда в приказном порядке согнали все население детского дома и где происходил суд над самыми отъявленными его хулиганами, нас, малолетних бандитствующих элементов, назначенных уже к отправке в колонию, вызывали по одному. Сначала туда приволокли моих друзей и товарищей по несчастью, снискавших себе славу первых дебоширов и безобразников, Макса Чудакова, Сергея Покровского, Сергея Андрюшенко. Замыкающим же этой славной когорты числился я. По всей видимости, расправу надо мной комиссия решила оставить на десерт. Меня пригласили занять позорное лобное место прямо на сцене, где должна была состояться для начала моя, скажем так, гражданская казнь. Так, Олег Сукаченко, 15 лет. Ну рассказывай, голубчик, как ты докатился до жизни такой? Ядовито презрительным тоном спросила меня тощая, как жертв чиновница, исполняющая обязанности председателя вышеозначенной комиссии. Она вместе с еще двумя подпевалами восседала за накрытым красным сукном столом и неотрывно сверлила меня, пожалуй, даже излишне строгим взглядом из-под своих бессовестных очков. «Что вы имеете в виду?» – деланно удивился я. «Хватит поясничать. Встань ровно, когда с тобой разговаривают взрослые. Что это за неуважение к комиссии? Ты прекрасно понимаешь, почему мы тебя сюда вызвали. Твое поведение иначе как отвратительным не назовешь. Учителя жалуются, что ты совершенно перестал учиться. То и дело дерзишь педагогам. У тебя несколько приводов в милицию, ты неоднократно попадался на воровстве. Да еще это драка с сотрудниками милиции». Председательша на секунду перевела дух, но лишь для того, чтобы продолжить обличать меня самым беспощадным образом. Кажется, возмущению ее не было предела. «Мы затребовали характеристику на ученика 8 А класса Олега Сукаченко у главного воспитателя интерната, и вот что в ней сказано». Далее эта дура, обращаясь к притихшему залу, прочитала потрясающий по своей лживости поклёб, который состряпал на меня уже известный слушателю Мудвин, из которого я с удивлением узнал, что хуже меня может быть только людоед, да и то не всегда, поскольку он хотя бы любит свою потенциальную еду. «Я же никого уже давно ни во что не ставлю, крайне разлагающе, как алкоголь на печень, действую на своих одноклассников, сколотил устойчивую бандитскую группу и все в таком же довольно мерзопакостном, надо признаться, ключе. В общем, по-хорошему меня не в колонию надо отправлять, а расстреливать, и чем раньше, тем лучше. Ну, думаю, Мудвин гаденыш удружил. Такую убийственную характеристику надо было еще постараться накатать. Хорошо, что он так удачно и ко времени нажрался, самовыпилившись из интерната, прежде чем началось это судилище. А то бы сейчас больше всех радовался скотина, увидев, в какой безвыходной ситуации я с его помощью очутился». Наконец, председательша озвучила весь имеющийся у нее компромат, аккуратно сложила все эти бичующие, клеймящие и покрывающие меня позором бумажки в серую мышиного цвета папку и предложила собравшимся высказываться. В зале тут же обнаружились две или три безмозглые педагогические курицы, которые решили, пользуясь удобным случаем, свести со мной счеты в точном соответствии с известной негодяйской философией «падающего толкни, упавшего добей». Не на шутку раскудахтавшись, они, что называется, щедрой рукой добавили еще несколько черных красок и к без того уже более чем мрачному моему портрету. Ну что же, не буду скрывать, отчасти я заслужил все эти упреки. Но зачем же вы так нахраписто и торжествующе пытаетесь сломать мне жизнь? Неужели вам от этого станет спокойнее на душе? Да, я отнюдь не являлся сосредоточием всех добродетелей, возможно, у меня их и не было вовсе, но я никогда не подлечил, не бил из-под тишка и уж точно не упивался беззащитностью своих оппонентов. Я стоял и молча смотрел в зал на ребят, на моих друзей-детдомовцев, которые, вероятно, всей душой сочувствовали мне, но ничем не могли помочь. А что я? Моя песенка уже, по-видимому, была спета. Но кто поможет им, этим напряженно притихшим пацанам и девчатам, когда суровая и беспощадная действительность гильотиной обрушится на их бедовые головы? Ведь я, конечно, не первый, кто стал жертвой этой отвратительной детдомовской системы, но и последний не я. И тут до моего уха донеслось. «Сукаченко, у тебя есть что сказать комиссии и уважаемому собранию?» Я понимал, что это, скорее всего, мой последний шанс о чем-то поведать людям, которых мне вполне может статься и не доведется больше увидеть. В эту самую важную и горькую минуту внезапно у меня, несмотря на полное отсутствие какого бы то ни было опыта публичного выступления, вдруг откуда-то прорезалось поразившее меня самого красноречие, И я начал взволнованно, опасаясь лишь того, как бы меня не перебили на полуслове, говорить о том, что уже давно являлось предметом моих тяжких раздумий. «Вот вы говорите, что мы детдомовцы пропащие и ни к чему не способные люди, мерзавцы, лишенные чувства элементарной благодарности, подрастающие бандиты, по которым тюрьма плачет. Возможно, что это и так, вам, взрослым, виднее. Но позвольте спросить, кто нас сделал таковыми? Кто превратил маленьких, повернутых к добру карапузов, какими по умолчанию являются все дети, в почти сформировавшихся преступников, от которых вы теперь так лихорадочно пытаетесь избавиться? Разве не вы еще в малые наши годы безжалостно гноили детдомовцев по психбольницам да карцерам, чтобы ломать там еще не окрепшую ребячью психику и волю? Не вы ли чуть позже наускивали старших бить нас смертным боем, дабы мы не портили вам вашей педагогической отчетности? За все годы, проведенные в детском доме, мы от вас слова сердечного ни разу в свой адрес не слышали. Вы же нас иначе как дебилами и бандитами не называли. И вот теперь, когда мы и вправду из ничего не соображающих дебилов превратились в почти закоренелых бандитов, а других вариантов нам в принципе не оставили, потому что как вы лодку назовете, так она и поплывет, вы решили умыть руки, засадив нас в колонию для малолетних преступников. Молодцы, блять, нечего сказать. Тут я на какое-то время осекся и подумал про себя. Боже мой, что я вообще несу? Разве это нужно сейчас говорить? Какие неприятные злые слова срываются с моего языка. Мне же каяться надо, вымаливать прощение, а я зачем-то пошел в разнос. Не простят мне члены комиссии такой наглости, ох, не простят. Да и хрен с ними, в конце концов. Сдохла кляча, пропадай и телега. Помирать так с музыкой. Так вот, продолжил я свое выступление, или точнее выражаясь, наступление. К сожалению, наш детский дом уже давно стал таким местом, где всем по большому счету глубоко насрать друг на друга. Детям на взрослых, а взрослым на детей. Мы вас никогда не уважали, а вы всегда относились к нам с плохо скрываемым презрением. Все, что вам было нужно от нас, это четкое выполнение требований строгого режима. Встали, сели, пошли, поели. И чтоб непременно все вместе, строим по команде. Потому что для вас так было удобнее. И больше вас, по большому счету, ничего не интересовало. Куда уж тут было заглянуть в душу ребенка, узнать, как он живет, чем дышит, да просто погладить его по голове. В зале стояла такая напряженная, звенящая тишина, что не слышно было даже дыхания собравшихся. Чего там говорить, когда сама председательша выездной комиссии, протирая неожиданно вдруг запотевшие очки, раскрыла свой рот от удивления. Наверное, никогда еще за всю историю интерната под сводами его не звучали столь возмутительные и обличительные для взрослых речи. Но меня меньше всего интересовало, что обо мне подумают или скажут другие. Мне важно было сказать то, что думаю я. При такой степени взаимного безразличия, уверяю вас, совсем не мудрено отбиться от рук, превратиться в самого отъявленного хулигана, натворить тех самых жутких делов, о которых теперь вы все так лицемерно сокрушаетесь. Особенно, когда тебе изначально немного лет, и за спиной у тебя нет никакого мудрого наставника или хотя бы жизненного опыта, который сам по себе стоит 100 советчиков. Ну а если говорить совсем честно, то именно факт этого суда над нами, каким бы справедливым и оправданным он вам ни казался, свидетельствует о полном вашем педагогическом поражении. Но вы никогда в этом, конечно же, не признаетесь, поскольку это означало бы расписаться в собственной профессиональной несостоятельности. Конечно, проще всего обвинить во всем ребенка, спихнуть на него вину за все свои взрослые прегрешения, но станет ли вам от этого легче? Так говорил я, маленький, отчаянный головастик, бьющийся не столько за себя, сколько за всех несчастных детдомовцев, попавших в эту страшную интернатскую западню, больше похожую на мясорубку. А может, мне это только сегодня так кажется, а тогда я просто взволнованно мычал что-то нечленораздельное, поскольку не умел еще толком изъясняться и выражать свои мысли. Как бы то ни было, комиссия, выслушав, что называется, все стороны конфликта, приняла решение, которое иначе как чудом не назовешь. Меня оставили в интернате, предупредив, правда, что после первого же серьезного проступка покарают по всей строгости закона. Вероятно, на специалистов по несовершеннолетним правонарушителям произвело большое впечатление мое яростное и бестолковое стремление научить взрослых уму-разуму, но это не доставило мне никакой радости, ведь несколько моих друзей все-таки загнали за можай. Так, например, Макса Чудакова отправили отбывать наказание в тюрьму на малолетку. Против него было возбуждено несколько уголовных дел за кражи. А Серегу Андрюшенко в детскую исправительную колонию. Понятно, что пройдя в интернате огонь и воду, получив серьезную физическую и моральную закалку, они не потерялись и на новом месте. Макс не сломался и выжил на малолетке, хотя там в те времена творился такой беспредел, что даже взрослые зэки, узнавая подробности, диву давались. Одна только сумасшедшая прописка чего стоила. Чудаков прошел все эти испытания достойно и поднялся во взрослую тюрьму уважаемым арестантом, или как там это у них называется. Серега же, будучи парнем крайне наглым и дерзким, очень быстро с помощью своих нерассуждающих кулаков подмял под себя всю колонию. В какой-то момент Андрюшенко так допек тамошних обитателей, тоже, кстати, далеко не маменькиных сынков, что они набросились на него всей толпой и сломали ему обе ноги. Он потом своих обидчиков по одному выдергивал и наказывал. Да, и Макс и Серега с точки зрения детдомовских педагогов не были подарками, мягко говоря. И тот, и другой в каком-то смысле страдали рано проявившейся у них клептоманией, что выражалось в безудержном стремлении украсть все, что плохо лежит и мозолит глаза. И тот, и другой отличались жестким и неуступчивым нравом, позволяющим преодолевать им всякие препоны. И тот, и другой не признавали никаких авторитетов и всегда шли наперекор течению. Но ведь именно из таких людей и получаются при правильной огранке самые цельные и способные ко многому натуры. Ибо детское упрямство со временем перерастает в стойкость и твердость характера, стремление везде быть первым развивает лидерские качества, а готовность при любом раскладе отвечать за свои слова закладывает такие основополагающие мужские ценности, как надежность и ответственность. Одним словом, если бы бьющую фонтаном энергию этих парней кто-то с измальства направил в правильное русло, из них могли бы вырасти прекрасные, полезные нашему обществу люди. Но некому в интернате, к сожалению, было вправить им мозги, вывести на широкую и светлую дорогу. И потому, проплутав где-то в грязи и потемках, они более-менее преуспели лишь на криминальном поприще. А это такая проклятая колея, из которой не так-то легко выбраться. И кто знает, если бы к ним в свое время отнеслись по-человечески, если бы не рубили с плеча, сгоряча на комиссии, если бы попытались хоть самую малость побороться за мальчишек, то, возможно, по-другому бы сложилась их жизнь. А так загубили ребят на корню, и пропали они ни за что ни про что, как срезанные косой стебельки на бескрайнем русском поле.